о которой говорят гиф после смерти в петуха, в чем меня пытались убедить в Киринеи, в той самой Киринеи, где на поимку беглых рабов выпускают голодных собак, привыкших питаться только мясом закованных в цепи людей. Он погрузился в собственные воспоминания. На большие африканские плантации приезжали люди из самого Рима, чтобы изучить организацию работы, подсчитать, во что обходится дешевая сила рабов, и даже прикинуть, как сделать так, чтобы наиболее крепкие женщины рожали детей от самых сильных мужчин. Но к чему ворошить прошлое, если теперешняя свобода не приносит мне больше радости? Крепкое вино, которое он предложил, ударило мне в голову так, что я не сумел этого почувствовать. Хоть ты и новообращенный, я не чувствую к тебе никакой неприязни, Симон, — лицемерно сказал я. Конечно, будучи гражданином Рима, я имею право носить на мизинце золотое кольцо. Однако в Родосе меня учили, что не стоит задаваться привилегиями, данными от рождения, и что намного лучше выглядеть в глазах других достойным человеком благодаря собственным качествам. До сих пор я больше раздумывал, а не действовал. Я всегда считал, что содержание рабов ставит их хозяина в трудное положение, и что богатый человек никогда не может быть спокоен, пока вокруг него вертится прислуга. Можно сказать, что человек, привыкший к подобным удобствам, становится рабом своих рабов. Однако теперь я многое понял и вижу, что раб — это почти такой же человек, как и я, несмотря на то, что на лбу у него есть знак, и его можно наказывать, если у него окажется несносный характер. Симон, отныне ты стал моим ближним, и мне хотелось бы тебя полюбить, как самого себя, о чем также говорил тот, кто был распят. Конечно, я получил более глубокое образование, однако мои знания не приносят мне пользы, словно я родился на свет во второй раз и должен научиться всему с самого начала. Вот почему мне хотелось бы стать тебе настоящим другом, несмотря на значительную разницу в нашем общественном положении. Мои слова уязвили самолюбие Симона, которое очень болезненное у всех новообращенных. Он с силой ударил по подлокотнику своего стула кулаком, и я оказался обрызганным с ног до головы водой из глиняной чаши, которую он держал в руках. «Иди к черту, римлянин!» — рявкнул он. «Как по мне, можешь выбросить свое кольцо в отхожее место, и плевать я хотел на всю твою философию. Философия — это пустое занятие для бездельников. С ее помощью еще никому не удавалось вырастить ни единого колоска. И даже все твое неподдельное любопытство — ничто иное, как погоня бездельника за новизной, дабы затем блистать своими рассказами в кругу изысканного общества. Да ты просто обманщик. Со своим плохо выбритым лицом и нашитыми на плащ фалдами ты похож на комедианта, которому во что бы то ни стало необходимо получить новую роль, потому что он провалил все предыдущие. Чуть раньше, всего лишь несколько дней тому назад, я швырнул бы чашу ему в лицо, обозвал бы его жалким вольноотпущенником и в гневе хлопнул бы за собой дверью. Однако его резкие слова отрезвили меня. Я принялся раздумывать над тем, справедливо ли его суждение обо мне. Настоящая жажда познания всего этого толкнула меня на новый путь. По мере того, как я продвигался по нему, я понимал, что вышеназванные качества были мне присущи, что, идя по этому пути, я понемногу становлюсь другим. «Прости мне мое высокомерие, поскольку мы оба действительно равны», — попросил я. И это был я, гражданин Рима, опустившийся до того, чтобы просить прощения у неграмотного, вольноотпущенного раба. Рассказывают, что даже сам назаретянин в последний вечер преклонил колени перед своими учениками и омыл им ноги, дабы обучить их смирению, — добавил я. А мои чувства таковы, что я сам охотно стану перед тобой на колени и омою ступни твоих ног, если ты этого пожелаешь, о Симон. Но тут же добавил примирительным тоном. Не сердись. Это вопрос жизни и смерти, с тех пор, как он взглянул на меня. Рукой он прикоснулся к моему лбу, плечу и груди в знак дружбы, и это прикосновение не внушило мне отвращения.